К тому же Ла-Марра была одним из крупнейших иринийских портов, в котором нередко бывали маги, ее население успело несколько попривыкнуть к магическим шуткам, и местные магнаты вполне могли написать жалобу ректору, будь прибывшие к ним практиканты чересчур расшаляться. Так что развлечения отменялись, и предстояло скучнейшее выстаивание на очередном балу. Франко было легче. Как светлый маг, он не вызывал у людей такого страха, как Олег, который воспринимался прямым наследником традиций цитадельских некромантов, в свое время нагнавших немало страха на купеческую республику. Как рассказал ему Франко, во время войны здесь слегка погуляли некроманты из элитного гвардейского корпуса рыцарей отчаяния, удачно проникшие за линию фронта и поднявшие приличную армию на местных кладбищах. В отсутствие светлых магов, сражавшихся на фронте, они натворили немало дел, оставив по себе глубокую память среди иринийцев. И сделали бы еще больше, если бы Альфрани лично не прибыл, как последний резерв Академии, чтобы оказать помощь союзникам. Против лорда-протектора оказались бессильны соединенные силы четверых некромантов и вся армия поднятых ими зомби. С тех пор бессменный ректор Академии пользовался огромным уважением среди населения Купеческой Республики, а некромантов боялись больше прорыва Инферно. Выслушав эти сведения, Олег качнул головой, прошептав себе под нос. Похоже, их здорово допек этот загадочный корабль, если они сами пригласили такого ужасного меня к себе на помощь. Тем временем торжественная делегация встречала их у ворот ратуши. Мэр города, достопочтенный Ринальдо Ассони, выступил с речью в честь доблестных магов, присланных мудрейшим мэтром Элиасом Альфрани на борьбу со злокозненным кораблем-призраком. Олег едва удержался от искушения устроить какую-нибудь пакость, дабы мягко намекнуть оратору о том, что в данный момент путникам куда большее удовольствие доставили бы хорошая ванна и мягкая постель, чем бессмысленное выстаивание на жаре в ожидании, пока он наговорится. Однако, наконец, прозвучало завершающее: а вечером будет устроен традиционный бал в честь высоких гостей. Олег тяжело и обреченно вздохнул, и торжественная часть была завершена. С чувством выполненного долга вся компания направилась вслед за выделенным им провожатым к дому почтенного магната Райнера Васка, изъявившего желание приютить высоких гостей на время выполнения ими задания милорда-ректора. Как сообщил Олегу Франко, он считался одним из богатейших купцов-магнатов Иринии. Основной специализацией рода Васка было кораблестроение, однако в последнее время под руководством Райнера компания обратила пристальнейшее внимание на морские перевозки, торговлю тканями, пряностями и работорговлю, добившись в этом немалых успехов и значительно потеснив конкурентов. «Работорговец?» – Олег поморщился. «Да, а что такого?» «Почтенное и прибыльное занятие», – удивился Франко. «Не забывай, рабство запрещено лишь в Валенсии и этом богопротивном Фенриане. Впрочем, после недавнего переворота там пришел к власти некий Виктор Крехист, и, говорят, он вновь восстанавливает торговлю людьми. По крайней мере, на рабских рынках сейчас появилось немало фенрианцев». При этих словах Олег поморщился. «Зря я тогда отказался его убивать», – подумал он про себя. «Ведь видел же, кто он такой. Надо было подослать к нему втихую змейку, и дело с концом». Однако вслух он сказал совсем другое. «Ты не вздумай при Ореоле ляпнуть насчет почтенного занятия, а то она тебе мигом покажет, где раки зимуют». Олегу припомнились обстоятельства его знакомства с юной целительницей, и он невольно улыбнулся.